Особый интерес, по мнению комиссара Кастеаса, представляет собой личность седьмого убитого – мужчины в возрасте примерно 40 лет, которого не смогла опознать служанка. Никаких документов при нем не обнаружено. Рядом с его трупом валялся пустой бумажник, пистолет Макарова со осточенным серийным номером, а также широкий пояс из крепкой ткани, в каких русские челноки возят крупные суммы денег. Тот факт, что он был вооружен пистолетом Макарова, явно криминального происхождения, говорит о его принадлежности к преступному миру. Возможно, он был посредником между бандой Панкова и покупателями оружия, наркотиков или автомобилей, или же являлся самим покупателем. Установление личности этого мужчины, к чему предприняты все возможные меры, поможет следствию выявить его роль во всем, что произошло на вилле Крион. Комиссар Кастеас заверил журналистов, что это беспрецедентное по своей жестокости и масштабу преступление будет расследовано самым тщательным образом. «Мы не можем допустить, чтобы Кипр стал вотчиной русской или любой другой мафии», — заявил он. «Остров любви не должен превратиться в Сицилию или Чикаго 20-х годов». «И так далее», — сказал Губерман и отложил газету. Разложив на столе греческие алицию, махи, неа, харавги и турецкую халкин-сеси, Арозовский внимательно рассматривал опубликованные в них снимки. Печать была не очень качественная, на общих планах вообще трудно было что-нибудь разглядеть, а крупные снимки жертв этой бойни вызывали желание поскорей перелистнуть страницу, отгородиться рекламой или самодовольными лицами политических деятелей, чем угодно, лишь бы не видеть этого. Разовский раскурил сигару, прищурился от дыма и кивнул на газеты. «И все это, по-твоему, дело рук наших спортсменов?» «Вам не хочется в это верить?» «Мне тоже». «Но...» Разовский ткнул сигарой в первую полосу Филоэлефтероса. «Сам же прочитал. Отпечатки на автоматах и т.т. Трое скрылись». «Нет, шесть человек не могли не оставить следов». «Могли», — возразил Губерман, — «если они профи». Разовский с сомнением покачал головой, скользнул рассеянным взглядом по фотографиям Филоэлефтероса и неожиданно насторожился. Губерману даже показалось, что он побледнел. «Что с вами, Борис Семенович?» Разовский не ответил. Склонившись над столом, он внимательно рассматривал один из снимков. «Да что с вами?» — повторил Губерман. «Что вы там увидели?» Разовский показал снимок. «Это он». «Кто?» «Полковник Вологдин». Губерман тоже всмотрелся в снимок. «Вы уверены?» «Да». Разовский перебрал остальные газеты и подтвердил. «Он». «Ни малейших сомнений». «Вот, значит, почему он не позвонил», — заключил Губерман. «Как в том анекдоте. Разве Рабинович умер?» «Умер. То-то я и смотрю, что это его хоронят». «Заткнись, Фима», — попросил Разовский. «Я тебя умоляю, заткнись». «Да что это с ним?» — поразился Губерман. Разовский подошел к двери, дернул висевшую вдоль косяка узкую ковровую ленту с махровой кистью на конце, приказал возникшему на пороге турку. «Виски и никакого льда». Через минуту серебряный поднос с бутылкой Уайтхолла и фужерами стоял на столе. Льда не было. «Смотри-ка, этот турок уже понимает по-русски», — слегка удивился Губерман. Разовский налил полфужера, залпом выпил и запыхтел сигарой. «Но успокоились?» — подождав, спросил Губерман. «А теперь объясните, что вас так взволновало?» «Ты не понимаешь, что происходит. А вы?» «Я тоже. И это самое страшное». «Я понимаю только одно», — проговорил Губерман. «Кому-то наш шеф очень мешает, и этот кто-то обладает огромной властью». Разовский никак не отреагировал на его слова. Губерман поинтересовался. «Скажите, Борис Семенович, я не в курсе ваших заграничных дел. Какие-нибудь крупные проекты у шефа в работе есть?» «У него все проекты крупные». «А все-таки что-нибудь особенное?» Розовский помолчал и, словно бы нехотя, ответил. «Есть». «Что?» «Нефть». «Отец мой небесный, всемилостивый, всеведущий и всемогущий, неисповедимы пути Твои, непостижима воля Твоя, сияет над миром Твоим путеводная звезда Твоя. Но как разглядеть ее сквозь смрадные тучи алчи и злобы людской сирым детям Твоим, заблудшим в землях болотных, где каждый гад вострит жало смертельное, а каждый плод исполнен не нектара, но яда? Отчаяние, смертный грех мой тьмою египетскую покрывает меня, смятен дух мой перед злом всеместным, обуявшим души людские. Акиве пресвирепые львы рыкающие сплелись, алчут поживы и крови, и чья рука бросит миротворящую ветвь оливы между ними? Внемлют ли знаку сему, прозрят ли в нем волю Твою? Изгони, Господи, воспарение смрадных болот бесовских, яви миру луч звезды путеводной, как являешь плывущим по водам и бедствующим в пучинах морских. Спаси, Господи, люди Твоя.